никогда не видел вас, циничные твари. Мне не судьба стать третьим в вашей прекрасной паре. Я не услышу речи, не буду перечить. Вы отказали мне во встрече, увы, навечно. Под звук набата, подпись, число и дата. Мамы, не надо, за что мне такая расплата? Я вам не делал больно, но боль мне скрывала вены. Наверное, я был неверным, но первым, кто тратил нервы. Я бы простил измену, но не мы, мой путь на небо. Зачем эти стены? Но нет, и на смену своды плена. Хоть это рай, знай, я тут чужой. В край я бы вернулся обратно, но позади лишь лай. Ты не услышишь смех, я молча умираю. Ты совершила грех, это письмо из рая. Зачем билет в один конец мне заказали вы? Сожгли мосты простым решением, убить, увы. Я на перроне горе, но горд и не буду спорить. Я просто не видел море в пути на конце историй. Но нет, постой, я понял, хоть недостоин. Я воин, я болен, я скован, оковы не позволят. И снова мне больно смотреть на тех, кого любили с молоду. Я голоден без ласки матери, в раю так холодно. Зачем придумал человек такое слово аборт? Я за бортом на корабле, звучит последний аккорд.